Всем привет! Это шеф-редактор «Гусь Гуся» и редактор курса Аня Шур. То, что вы сейчас услышите, это не просто курс, это часть огромного суперкурса. В нем мы решили рассказать всю историю мира. Как люди жили, работали, воевали, управляли, верили и создавали культуру в самых разных странах и эпохах. От первобытных времен до 20 века. И, конечно же, рассказать об этом мы попросили нашего любимого лектора Тамару Натанну Идельман. Итак, суперкурс «История мира», глава 1. Первобытность. Лекция 1. Как люди жили. Сегодня мы будем говорить о первобытных людях, о самых древних наших предках, о тех, кто жил миллион лет назад, 100 000 лет назад. В общем, о тех, от кого произошло все человечество. И как же они жили? Вот это очень интересный вопрос. Еще лет, скажем, 300 назад, даже, может быть, 250, на этот вопрос ответили бы: «О, они жили так прекрасно, не то что мы. У них такая была красивая, спокойная жизнь, так все было замечательно». Ну вот как писал великий древнегреческий поэт Гесиод, описывая «Золотой век». А все считали, ну, многие считали, что древность началась с «Золотого века». В прежнее время людей племена на земле обитали, горести тяжких не зная ни трудной работы, ни вредоносных болезней, погибель несущих для смертных. Вот так прекрасно, если верить древним, жили те, кто жил до них. Совсем древние первобытные люди. Был прекрасный золотой век, когда люди жили очень-очень долго. Они не были бессмертными, как боги, но все-таки жили очень долго, болезней не было, старости не было, тяжелой работы не было, поля плодоносили сами, в лесах было полно фруктов, все было просто замечательно. А когда они умирали, они просто засыпали тихо. И вот такая была прекрасная жизнь. Дальше становилось все хуже и хуже. Был Серебряный век, был Медный век, был век героев. Люди воевали между собой. Ну и, наконец, нынешний, по отношению к Гесиоду, Железный век, когда люди живут, ну, обычной человеческой жизнью. А раньше так было прекрасно, так было хорошо. Ну, и надо сказать, что так думали не только греки. В Риме об этом писал великий Овидий. Библия рассказывает о том, как Адам и Ева жили в Эдеме, в прекрасном райском саду, где, опять же, вот жизнь была... Ну, какой была жизнь в раю? Райская, естественно. В XVIII веке знаменитый французский философ и писатель Жан-Жак Руссо с таким восторгом описывал прекрасную жизнь древних людей, что другой знаменитый писатель и философ, ехидный Вольтер, не любивший Руссо, сказал, что когда он читает эти описания, ему просто хочется встать на четвереньки. Такой замечательной была жизнь древности. А потом все изменилось. В XIX веке археологи начали находить останки древних людей. Ну, оказалось, что не такие уже они были высокие, стройные, красивые, какими их представляли. Вот одна из первых находок была совершена в Германии в долине Неандер. По-немецки это будет Неандерталь. И отсюда пошло название неандертальцев. И очень многие говорили, что не могут эти кости принадлежать первобытным людям, нашим предкам. Судя по найденным находкам и в Неандертале, и в других местах, эти люди были низкими, с очень низкими срезанными лбами, с плохо развитым мозгом, с плохо развитыми руками. Очень долго говорили: да нет, это наверняка какие-то останки больных людей, может быть, даже недавно живших, больных. Или каких-то выродившихся алкоголиков, может быть, преступников со страшными толстыми костями, со срезанным лбом, с непонятно как устроенной челюстью. Никто не мог поверить, что наши предки так выглядели. Но постепенно вот этих находок оказалось так много, что стало ясно, что в древности люди совсем не жили в прекрасных домах, на островах блаженных, на Елисейских полях, а где где же они жили? Вот тут выяснилось, что большая часть находок вот этих костей первобытных людей найдена или рядом с пещерами, или в самих пещерах. Больших, темных, сырых, плохо приспособленных для жизни пещерах. И вот сегодня пещеры у нас прежде всего, наверное, связываются с первобытными людьми. Какое-то время их даже так и называли пещерные люди. Сегодня мы почти никогда не называем их таким образом, и это не случайно. Но во всяком случае ясно, что они с пещерами были тесно связаны. Как же они там жили? Вот, например, в 1918 году шведский археолог, которого звали Йохан Гуннер Андерсен, вел раскопки в Китае. Вернее, даже не вел, он искал места, где можно было бы заниматься раскопками. И он обратил внимание на местность, которую здешние жители называли «холм куриных костей». Но там, где в названии есть кости, археологи сразу делают такую стоечку. А что это за кости? Точно ли куриные? Вот археологи стали смотреть, что тут за кости находили. Оказалось, через несколько лет, что здесь есть место, которое называется еще лучше. Оно называется «холм драконьих костей». Но очень часто, где говорят о драконах, на самом деле оказывается, что это как раз какие-то следы первобытности. И вот разные ученые, американские, европейские, начали раскапывать здесь вот места вокруг холма драконьих костей. И здесь, в пещере, в огромной пещере Джоу-Коу-Дянь, были сделаны удивительные находки, бесценные совершенно для истории. Но можно только восхититься мужеством археологов и рабочих, которые им помогали, потому что в 20-е, 30-е годы здесь раскопки велись в ужасных условиях. То здесь было холодно, здесь было очень темно. Иногда приходилось прямо в одной руке держать свечу, а другой рукой раскапывать или, там, скажем, работать лопатой. Но все эти усилия окупили себя, потому что здесь нашли огромное количество останков древних людей. Ну, их так и стали называть синантропами, китайскими людьми. Но на самом деле это не предки только китайцев, это предки, в общем, многих и многих из нас. И здесь нашли много костей, много вещей разных, много черепов. Один раз в 1936 году за 11 дней здесь нашли сразу 3 черепа первобытного человека. А череп – это всегда очень хорошая находка. Она позволяет очень много узнать об этих людях. Найдены были вещи, найдено было их орудие труда и многое-многое другое. К сожалению, в конце 30-х годов в Китае вспыхнула война. Япония вторглась в Китай, стала захватывать разные земли здесь, в частности, и ту часть Китая, где находилась пещера Джоу-Коу-Дянь. К сожалению, очень большая часть находок, сделанных в Джоу-Коу-Дянь, была потеряна. Но не все так плохо. Во-первых, археологи очень внимательно зарисовали, измерили, сфотографировали, в общем, зафиксировали эти находки. Во-вторых, к счастью, все-таки пропало не все. И вот, благодаря этим многочисленным находкам в пещере Джоу-Коу-Дянь мы многое знаем. Ну, например, здесь, в пещере, нашли очень много следов жизни ископаемых гиен. Древние гиены, огромные, больше, чем сегодняшние, нынешние гиены, почему-то приходили в эту пещеру в разное время, в течение долгого времени. Ну, приходили они с одной, похоже, целью. Они ее использовали как общественный туалет, скажем так. Надо сказать, что гиены привыкли какать в одном и том же месте. И вот почему-то долго-долго-долго они сюда приходили, осталось много следов от них. А потом эти следы исчезли. И вместо этого в более поздних слоях появляются кости людей. Ну, понятно, что произошло. Очевидно, в пещеру пришли люди, и гиенам сюда путь уже был закрыт. Ну, хорошо. Это вроде бы подтверждает наше предположение о том, что люди как раз в пещерах и жили. А вот здесь начинается «но». Те из вас, кто когда-либо бывали на экскурсии в пещерах, знают, что пещеры обычно не просто маленький какой-то, маленькая выемочка в скале. Пещеры, ну, по крайней мере, те, где в основном селились первобытные люди, это огромные пустоты в горах. Иногда они переходят из одного зала в другой. Иногда здесь множество каких-то подземных проходов между залами. Иногда, кстати, здесь текут подземные реки, целые подземные озера. Вот в Абхазии, в Новом Афоне, есть знаменитая пещера, огромная, состоящая из многих залов. Туда часто возят экскурсии. И мы спускаемся в прекрасные залы, красиво подсвеченные. Там играет музыка. В пещерах, кстати, часто по всему миру сегодня любят устраивать концерты, потому что там прекрасная акустика. Мы видим эти чудесные окаменевшие структуры, сталактиты, сталагмиты, которые возникли, потому что вода сочилась постепенно, капля за каплей, и потом застывала. Они похожи на разные удивительные предметы, их тоже подсвечивают. Как здорово, как красиво! Но вообще-то первобытные люди жили совсем не в таких пещерах. У них не было электричества, чтобы их подсветить, в пещерах было темно, они не могли обогревать. Их там было холодно, там было сыро, там вообще жить было неприятно. Мало того, хорошо, вот пещерные гиены ушли, когда пришли люди. А как насчет пещерных медведей, тигров, львов и других хищных зверей? Вот ты поселишься в пещере, а из ее глубины вылезет огромный пещерный лев. Ничего хорошего. И сегодня мы знаем, что, скорее всего, первобытные люди селились не в самих пещерах, а, скажем, у входа в них. Очень хорошо, если был козыречек, под которым можно было укрыться, скажем, от дождя и снега, но не заходить слишком глубоко, потому что там непонятно, что происходит. Может быть, там страшные звери, может быть, там духи предков. Не случайно во многих пещерах в глубине где-то находят росписи первобытные, имевшие, конечно, священный смысл. В общем, лучше от глубины пещеры держаться подальше. Так что эти самые пещерные люди на самом деле, конечно же, предпочитали находиться рядом с пещерой, но не в ней самой, не слишком глубоко. Здесь, у входа в пещеру, можно было разложить костер, чтобы греться и готовить еду. А с другой стороны, чтобы видеть, не идет ли к тебе какой-то страшный враг, и всегда иметь возможность убежать. А убежать-то легче, естественно, не внутри пещеры, а снаружи. Так что получается, что пещерные люди, они не совсем пещерные. Кстати, очень может быть, что жили они не только в пещерах. Может быть, они делали шалаши из веток. А есть ученые, которые предполагают, что, может быть, самые-самые древние люди вообще еще жили на деревьях, как обезьяны. Ну, заодно спасаясь таким образом от животных. Но, к сожалению, все эти предположения мы не можем проверить. Потому что, естественно, ни от жилищ на деревьях, если они действительно были, ни от шалашей не осталось ни следа. А вот в пещерах следы остались. В общем, мы не можем точно быть уверенными в том, где же жили первобытные люди. Но ученые продолжают искать. Ученые продолжают вести раскопки в пещерах, рядом с пещерами, в других местах, не обязательно в пещерах. Например, в Кении, рядом с озером, знаменитым озером Туркана, где найдено множество останков первобытных людей. И будем надеяться, что постепенно нам будут рассказывать все больше и больше о домах, ну, так сказать, о домах первобытных людей и вообще об их жизни. В следующей лекции о том, как первобытные люди работали, почему в их жизни такую роль играло мясо и куда делись их огромные зубы.